У человеческой психики есть полезная особенность. В экстремальных ситуациях течение времени несколько замедляется. Выброс адреналина стимулирует работу мозга. Химический обмен в нейронах происходит гораздо стремительнее. Отсюда и субъективное ощущение заторможенности происходящего. Это Славик помнил еще с курса физиологии. Вот и сейчас ему показалось, что на прогалине разворачивается сценка из некоего мультика, созданного обезумевшими режиссером и художником. Человек в здравом уме ничего похожего создать не может. Впечатление усиливало отсутствие цветов. Силуэты будто тушью и простым карандашом прорисованы. Движения медленные-медленные, как при покадровом просмотре. Их было двое. Человек и зверь. Со стороны двери застыл бородатый мужик в рубахе с подвернутыми рукавами и шароварах в складку. Голени туго обмотаны тесьмой или ремешками. В каждой руке по прямому ножу. Справа подлиннее, слева короткий. Ноги расставлены и чуть согнуты в коленях, будто к прыжку изготовился. Руки широко разведены, лезвия кинжалов смотрят вниз. Обратный хват. Таким пользуются опытные охотники. Тем более охотиться есть на кого. На незнакомца Славик обратил минимум внимания. Но человек и человек. Словно и не было горячего предвкушения встретить здесь аборигена. Человек, пусть даже и выглядевший в неожиданно изменившемся мире довольно необычно, нарисованная фигурка со старинной гравюры, оставался существом привычным и насквозь знакомым. А вот его противник... На самом деле, зверюга с розовой пастью взглянула на Славика лишь на мгновение, которое для него растянулось не меньше, чем на минуту. Этого вполне хватило, чтобы твердо осознать. Таких животных не бывает. Не существует. Не должно быть. Размером оно было с некрупного медведя. Только стать иная. В холке чуть поболее метра. Лапы не прямые, а как у ящерицы, с выраженным локтевым углом. От толстой шеи до коротенького хвостика по хребту идет полоса вздыбленных игл, словно у дикобраза. Могучие лапищи с четырьмя когтями и выгнутой шпорой. По бокам голая шкура. Треугольная бугристая голова, шерсть короткая и остистая, только на брюхе и груди. Клыков не видно. Вдоль челюстей сверху и снизу идут светлые роговые полосы, смыкающиеся подобно клюву черепахи. С безобразной внешностью зверя еще можно было примириться. Хуже другое. От уродины волнами исходила какая-то погонь. Грязь. От нее в буквальном смысле этого слова фанило. Разум затуманивался. Сфокусировать зрение никак не получалось. Это напоминало сильное опьянение, только значительно хуже. Страшилище излучало чистую, ничем не замутненную слепую ненависть. Холодную и нескончаемо безжалостную. Славик понял, что прямо сейчас потеряет сознание. Затем гарантированная смерть. Славик осознал эту истину с абсолютной четкостью. Инстинкт самосохранения исчезал. Истаивал. Человеку становилось все равно, что с ним произойдет потом. Хотелось заснуть и не просыпаться. Только бы избавиться от этого кошмара наяву. Почему именно наяву? Мир не может быть черно-белым. Ухватившись за ствол сосны, Славик попытался устоять на ногах. Получилось плохо. Колени подгибались, ощутимо вело в сторону, как при сильном головокружении. Еще полминуты и... Осталось последнее средство. Славик поднял левую руку и, что есть силы, вцепился зубами в предплечье чуть повыше сустава. Прокусил камуфляж. На языке солоноватый привкус. Его вышвырнуло в реальный мир. Мгновенно, как программу на телевизоре переключили. Окружающее вспыхнуло ярчайшими сочными цветами. В глаза ударили солнечные лучи. Вернулись запахи и звуки. Наваждение сгинуло. «Твою мать!» Славик ошарашенно посмотрел на рукав, по которому расплывалось темное пятно крови. «Больно до невероятия! Чуть сам от себя ни маленький кусочек не оттяпал! Любительский каннибализм! Что за хрень?» «Ой-ой, а вот это совсем плохо! Черные снежинки исчезли, вернулось нормальное зрение. Да только страшилище с игольчатым гребнем на спине осталось на месте. Причем стало куда материальнее, чем прежде. Коричневая с грязно-белыми лишайными пятнами шкура, покрытая наростами, харя с красноватыми глазками, болезненно-желтая шерсть с черными иголками на отвислом животе. И все равно от зверя фонит. Не столь резко, как раньше, но чувствительно. Добавим сюда мерзейшую вонь, напоминающую запах подгнивших овощей и закисающей браги. Дальнейшие события начали развиваться с неимоверной быстротой. Зверь потерял интерес к Славику и сосредоточился на вооруженном ножами бородаче. Тот прыгнул первым, стараясь вонзить более длинный клинок в основание черепа тварюги. Однако ничего не вышло. Уродина извернулась с необычной для ее размеров стремительностью. Взмахнула правой передней лапой, зацепив когтями плечо человека. Упала на бок и оттолкнула бородатого к валунам. Тем самым, красному и сероватому. Встала на лапы, встряхнулась, будто собака, попятилась в сторону. Поднялись тяжелые губы-брыли, обнажившие зазубренные пластинки, заменявшие зверю клыки. Человек шевельнулся, попробовал опереться на локоть, снова упал. Кажется, серьезно покалечен. Было это наитие или четкий расчет? Славик впоследствии ответить не мог. Скорее расчет. Он находился ближе к двери. Впереди никаких препятствий. Цепочка ледниковых камней остается справа. Именно к ней отошел зверь. Может, в драке чудище и проявляет редкую ловкость, но соображает медленно. Любой нормальный хищник бросился бы вперед и добил жертву, а этот выжидает. Надо попробовать. Похоже, это единственный выход. Нет никакого желания оставаться здесь, один на один с тварью, похожей на неопрятную помесь дикобраза, ящерицы и медведя. Сначала она добьет бородача, а затем примется за... Потом думать будем. Быстро. У меня хорошая фора. 20 метров. Рюкзак сбросить. Приемник тоже мешает. Мачете потом подберем. Лишняя тяжесть на поясе. Зверь повернул морду к Славику. Оскалился. Глаза у него, оказывается, не красные, а пульсирующие. Розово-оранжевый огонек. 3, 2, 1. Пошел. Так Славик не бегал 8 лет, со времен армии. Тогда на стрельбище что-то случилось с минометным снарядом. Он просто шикнул, вылетел из ствола и упал в 2 метрах от позиции. Не взорвался. Но Славик пришел в себя на порядочном расстоянии от миномета, 150 метров. Как он там оказался, не помнил. Однако сослуживцы, наблюдавшие за происшествием со стороны, в один голос рассказывали. Младший сержант Антонов, вместо того, чтобы укрыться в окопе, как сделал весь расчет, пренебрег инструкцией и пулей помчался к наблюдательному пункту, где и попал в объятия командира роты. 2 мировых рекорда, и это в очень скромном приближении. Плюс наряд впоследствии. Зверь отреагировал на бросок позже, чем следовало. Славик успел подбежать к валунам, схватить за грудки стонущего человека. Блекло-синяя льняная рубаха немедленно порвалась, забросить его в предполагаемое пространство перехода между валунами и прыгнуть следом. Дверь была открыта, ничего не изменилось. Славик понял, что зверь успел его коснуться. Расслышал звук распарываемой когтем ткани. Квартира содрогнулась от удара с той стороны. Но зверь не прорвался, промахнулся. Приземлившийся на паркетный пол Славик впихнул туда кирпич предохранитель и саданул ногой по двери. Захлопнул, оттолкнулся правой рукой, нащупал ключ, 2 раза провернул. Оттуда пришло еще 2 удара, послабее. Потом все затихло. Дверь не повреждена. Глянул на левое предплечье, поморщился. С рукава капала кровь. И что значительно хуже, нарукавный карман камуфляжа украшал легкий налет инея, на глазах превращавшийся в капельки воды. Неужто все было взаправду? И черно-белый мир, и жгучий холод. Куртка сзади порвана. Штаны на заднице тоже. Зверь не дотянулся до человека на волосок. Немыслимо. На лицо упали неприятно теплые капельки, немедленно вернувшие Славика к реальности. «Ядрить-то вас через...» На одном выдохе Славик изверг пулеметную очередь не самых корректных идиом. «Так умеют ругаться только военные или медики». «Ах ты, сука!» Из располосованного когтями зверя локтевого сгиба, развалившегося в прихожей бородатого типа, тоненькой струйкой выбивался пульсирующий фонтанчик артериальной крови. «Он же сдохнет через 5 минут!» «Где аптечка?» «Точно, в спальне!» «Бегом!» «Быстрее, мудила, грешный!» Настоящая, привычная работа неожиданно успокоила. Все отточено до автоматизма. Операционной сестре дергаться и нервничать не пристало, чревато. Славик мигом приволок старомодный алюминиевый ящик. Такими пользовалась скорая помощь в 70-х годах. Тяжеловатый, но эргономичный. Все поместится. Для начала жгут. Остановить кровотечение. Есть. Темно. Включить свет в коридоре. Где зажимы и шовный материал с иглами? Отлично, на месте. Вытащить нож из кармана. Разрезать рубаху, отбросить в сторону. Раздвигая поврежденные ткани, забираемся в рану. Находим разорванную артерию, накладываем зажим. Теперь лигатура, перевязываем сосуд. Прекрасно. Просто великолепно. Получилось с первого раза. Только бы у этого парня спида не было. Перемазался в кровище сверху донизу. На мою же рану попало. На здоровой руке бородача измеряем давление. Не особо хорошо, но терпимо. 90 на 60. Теперь перетащить в спальню. Тяжеленный сволочь. Момент. Сначала постелить на диван клеенку с кухонного стола. Сделано. Капельница обязательно. В аптечке хранится 2 полулитровых флакона. Один с глюкозой, другой с обычным солевым раствором. Гормональные препараты немедля, преднизолон. Обезболивающее плюс 2 последние ампулы с реланиумом. Теперь его хрен достанешь. Пока хватит. Серега? Серега, ты? А ты думал, кто? Динамик Моторолы породил Серегин голос. Чего орешь, как резанный? Слушай сюда. Помнишь, я тебя от отравления паленой водкой лечил? Ну, помню, а что стряслось? Сам траванулся. Молчи, слушай. Бегом в аптеку. Закупи 7-8 флаконов с водой или глюкозой. И систем для капельницы. Стерильных бинтов 10 штук. Сразу бери тачку и дуй ко мне. Вечер, пробок быть не должно. Деньги отдам, ясно? Ясно, жди. Ответил Серега и положил трубку. Это значило одно. Через 40 минут, максимум через час, Серега приедет. Он не задавал лишних вопросов и не отказался помочь. Не дергайся, обойдется. Эй, ты живой? Славик похлопал по груди бородатого. Слышишь? Ау! Бестолку. Вроде он без сознания. Славик вздохнул, распечатал флакончик с дезинфицирующим раствором для хирургических инструментов, налил синеватую жидкость в маленький хромированный лоток, бросил туда иглы и шовный материал. Подождал несколько минут. Перевел дозатор капельницы из струйно в капельно. Пока Серега не приехал, расходовать растворы будем экономно. «По-моему, это перебор», — покачал головой Славик. «Ну и что теперь делать?» Люстра, в испятнанной кровью спальне, сияла 9 лампочками. Света достаточно для того, чтобы увидеть, насколько серьезно покромсали человека оттуда. Мышцы разорваны, кожа висит лохмотьями. Когти у зверя что надо. Опыт не пропьешь. За 40 минут Славик аккуратно вычистил и зашил все раны. Шрамы будут некрасивые, никаких сомнений. Только бы без инфекции. Антибиотики дорогие нужны. Домофон. Серега явился. С порога отдал пакет с растворами и выжидательно уставился на перемазанного кровью Славика. Взгляд очень тревожный. Заметил темно-красные лужи на полу. «Еще раз в аптеку», — Круглосуточная на углу Малой Морской и Гороховой. Непререкаемо приказал Славик, сунув в руки Сереге 5000-ую купюру и бумажку с записанными названиями препаратов. На эти лекарства рецептов не надо. И пиво купи, что ли? Вернешься, все объясню. Я тебя убью однажды, процедил Серега. Развернулся, начал спускаться по лестнице. Славик закрыл входную дверь. Отлично. Именно то, что надо. В пакете обнаружили солевой раствор и перевязочный материал. Как раз время менять последний оставшийся флакон. Славик недовольно вздрогнул, заметив, что очнувшийся бородач наблюдает за ним из-под полуприкрытых век. Глаза у него ярко-голубые. «Лежи тихо и не дергайся!» — Славик погрозил кулаком. Жест, известный любым народом. «Ясно? Иголку не вырви! С рукой у тебя полный звездец, понимаешь?» «Экней!» — непонятно и едва слышно прохрипел гость. И снова отрубился. «Теперь надо бы заняться собой!» Славик обомлел, когда стянул камуфляжную куртку и отлепил ткань вместе с запекшейся кровью от кожи предплечья. Словно бешеная собака укусила. Оставленные зубами ранки кровоточат. Вокруг распухло и посинело. Всерьез болит. Самому антибиотиками полечиться надо в перспективе. Новый звонок в домофон раздался, когда Славик промывал руку под струей холодной воды. «Ну?» — грозно спросил Серега. «Во что ты вляпался, дятел?»